Толстому это нравилось. Приходя, он доставал из кармана какой-нибудь старый театральный билет и, как будто сверяя номер, говорил кому-нибудь из сидящих: «Простите, это, кажется, мое место». Интересовали его, конечно, в первую очередь книги времен Петра I, которых у меня было немало. Относился он к ним с какой-то нежной жадностью, готов был рассматривать или рассказывать о каждой книге часами. Чувствовало, что знал он о них чрезвычайно много, и не просто знал, он как бы жил в этом времени. Казалось, что вот при нем откроется дверь, и войди сам Александр Данилович Меншиков, не удивится никто. Рассказывал он с тысячей подробностей, минуя каждого по имени и отчеству, с прибавлением всех титулов, должностей, упоминая о всех внутренних пружинах событий. Я наблюдал, как однажды он рассматривал у меня Марсову книгу, редчайшее петровское издание 1713 года, известное всего в полутора десятках экземпляров, все разные, и мне показалось, что он рассматривает не гравюры, иллюстрирующие военные победы Петра, а как бы смотрит в окно. Каждая гравюра для него была не плоское застывшее изображение, каким оно было для нас. У него это изображение оживало, двигалось, пушки стреляли, войска маршировали, корабли плыли. Мне казалось, что портрету Петра I Алексей Николаевич иногда просто подмигивал, как старому доброму знакомому. И было еще ощущение каких-то двух Толстых. Один весельчак, хохотун, всегда готовый пойти на любую забавную авантюру, любитель поболтать о пустяках с первым встречным. Другой Толстой — писатель, огромный, вдумчивый, ревниво не пускающий в свой внутренний мир никого. Счастливы люди, которым удалось поближе познакомиться с толстым писателем. Забыть такого Алексея Николаевича невозможно. Это глыба таланта, знаний, любви к родной стране, к людям и книгам. У него у самого было прекрасное собрание старинных книг, но он не казался жадным коллекционером и мог подарить из них любую. Любил посмотреть чью-либо библиотеку, коллекцию картин, гравюр. Ради этого его можно было уговорить поехать куда угодно. Однажды ему понравилась у меня акварель художника Садовникова, изобразившего вид старого Петербурга. Ничего особенного акварель себя не представляла, но Толстой так долго и шумно ею восхищался, что я ему эту акварель отдал. Месяца через два, бывал он у меня редко, он принес мне книгу «Упырь» Толстого Алексея Константиновича. Редкостность книги я знал, но это был особый любительский экземпляр. В одном переплете с «Упырем» помещались все не вошедшие в собрание сочинений произведения этого автора. Тут был «Сон Поповы», вырезка из журнала «Русская старина» 1882 года, «Русская история от гостомысла», тоже из «Русской старины» 1883 года и в отдельном берлинском издании 1884 года, и, наконец, «Семья Вурдалака», вырезка из «Русского вестника». Разумеется, я очень обрадовался подарку. Алексей Николаевич схватился было за карандаш надписать книгу, но я, зная, что надпись будет непременно шутливая и непременно по поводу одинаковости фамилий, воспротивился. Нет-нет, Алексей Николаевич, надпись должна быть на книге другого Толстого, ныне здравствующего. Я подал ему первый том полного собрания его собственных сочинений в издании «Недра». «Что писать?» — спросил Алексей Николаевич. «Все что угодно, только без моей фамилии. Мне нужен ваш автограф, а не удостоверение о знакомстве с Толстым». «Вкусом щеголять хотите?» — прорычал Алексей Николаевич и надписал на портрете: «Смотрел изумительные коллекции и восхищался. Алексей Толстой». Вот и все. Если из этой фразы устранить слово «изумительное», остальное в ней сущая правда. Оба подарка замечательного художника слова доставляют мне сейчас искреннее удовольствие. Миниатюрные книги. На страницах наших газет и журналов нет-нет, да и появляются заметки о находках якобы редчайших книг размером с самую маленькую почтовую марку. Одну из таких заметок, появившуюся в «Огоньке» 1956 года, номер 6, стоит привести целиком. В фондах Запорожского областного краеведческого музея хранится книга, вложенная в серебряный футляр с с увеличительным стеклом на верхней крышке.